«Так-так», — кивнул Николай. «Дальше. Кстати, чуть не упустил еще один факт», — спохватился Громов. «Помнишь, я приносил тебе опилки и просил сделать экспертизу? Все говорит о том, что и дед умер не своей смертью. Кто-то подпилил верхнюю ступеньку лесенки, и он упал вниз, когда полез чинить прохудившуюся крышу». Николай ничего не сказал, лишь немного побледнел, а на щеках заходили желваки. «В общем, опустив подробности, скажу, что примчался в Приморск почти сразу после похорон Леонида и отыскал Машу», — пояснил Виталий. «Я привез девушку к Воронцову и решил сделать генетическую экспертизу. Между прочим, на этом настаивала и сама Маша. Знаешь, она была так не похожа ни на свою мать, внешность которой описал мне дядя, ни на него, то есть отца. Не белокурая красавица, а какая-то черная галка. Но генетика, как известно, преподносит чудеса, поэтому я на этом особо не заморачивался. Но ДНК Воронцова и его предполагаемой дочери повез к тебе. Мария знала об этом, и тебя сбила машина в тот момент, когда я подъезжал к зданию полиции». Николай отхлебнул кефир. «Но, как ты мне сказал во время прошлого посещения, экспертизу все же сделали, и Маша оказалась родной дочерью». Виталий придвинулся к другу и взял его за обе забинтованные кисти. «Вот поэтому я и хочу, чтобы ты помог мне найти ответ на мучающий меня вопрос. Почему тебя сбили? Маша не могла подкупить все лаборатории города. Я выбирал наугад. Однако она и ее криминальные дружки... Да-да, не удивляйся. О них я узнал совершенно недавно, подслушав разговор Марии какого-то высокого мужика, для которого тюрьма явно не чужой дом. Каким-то образом хотят проникнуть в дом деда и найти какие-то драгоценности. То, что она никакая не дочь Воронцова, я теперь не сомневаюсь. Это подтвердила и соседка-любовница моего дяди, лишь взглянув на фотографию самозванки. Потом мне придется разобраться, где моя настоящая сестра». Вяликов открыл рот, и тонкая белая струйка потекла на нижнюю губу. «Драгоценности в доме твоего деда? Слушай, у меня голова пошла кругом. Внебрачная дочь, убийство брата и деда, ДТП со мной, криминальные дружки Марии. Еще и драгоценности. Это какой-то детектив в стиле Агаты Кристи». Виталий опустил голову, и светлая прядь упала на лоб. «Получается так. Кстати, я не рассказывал тебе еще об одном письме, на этот раз написанном дедом и почему-то не отправленном. Он пытался кого-то убедить, что знать не знает ни о каких драгоценностях. Однако, судя по последним событиям, ему не поверили. Вот такие пирожки». Он покосился на недоеденное лакомство с капустой. «Коля, ты единственное звено, которое не вписывается в сложенную мной картину. Давай подумаем вместе. Почему лже-Мария не хотела, чтобы ты проводил экспертизу?» Вяликов потянулся рукой к голове, чтобы по привычке почесать затылок. Но застонал и поморщился от боли. «Зараза! Когда, черт возьми, я смогу скакать?» Он вздохнул. «Друг, ты задал мне непростой вопрос. Но давай рассуждать логически. Если ты уверен, что Маша не хотела, чтобы я проводил генетическую экспертизу, значит, у меня было или могло быть что-то такое, что могло повлиять на ее результат?» Громов фыркнул. «Но у тебя было то же самое, что и в другой лаборатории. Два пакетика с генетическим материалом. «Да, да, верно». Вяликов напрягся. Глубокая колея прорезала его лоб, украшенный синяками и ссадинами. «Стоп! Кажется, я догадался. Да, у меня была одна вещь, которая не находилась в пакетах. Ты сам-то не помнишь, какая?» Виталий хрустнул пальцами, уже не ругая себя за привычку. «Нет». «Днями раньше ты принес мне длинный белый волос», — напомнил Николай. «Ну, тот, что отыскал в машине Леонида». «Но при чем тут этот...» Детектив, подавившись слюной от волнения, оборвал себя на полуслове. «А ведь ты прав, Коля. Кроме этого волоса, другого у нас не было. Но почему этот волос так страшен для нее? Как она может быть с ним связана? Мария — натуральная брюнетка. Если все организовала это, как ты ее называешь, криминальная группировка, — парировал Вяликов, — тот волос может принадлежать кому-то из них. Что, если этот кто-то, в данном случае девушка, больная онкологией, уже привлекался, и его ДНК имеется в какой-нибудь базе? В общем, даже если все не так, они явно боятся, что мы каким-то образом выйдем на блондинку и всячески пытаются нам помешать. Виталий закрыл лицо руками. Он почувствовал, как заболели глаза, наверное, от напряжения и волнения, будто какой-то хулиган швырнул в них песок. «Что же делать, Коля?» «Ну-ка, постарайся приподнять меня», — попросил Вяликов. Но когда друг лишь потянул его за плечи, охнул и повалился на подушке. «Нужно провести экспертизу», — сказал он, тяжело дыша и морщась от боли. «Возьми волос этой лже-Марии, и мы сделаем новый анализ ДНК. Не знаю, как нам поможет волос блондинки, но чувствую, что обязательно поможет». «Но тебе трудно встать». Громов крепко сжал его ладони в знак благодарности. «Я не позволю тебе подниматься раньше времени. Это чревато последствиями. Подумай о своей семье, Коля». Вяликов продолжал тяжело дышать, вытирая градом катившийся пот. «Виталя, ты прав. Сегодня мне не встать с постели. Но мой стажер, Григорий Епифанцев, сделает все не хуже меня. Парень чертовски талантлив. Он еще прославится, вот увидишь. Я позвоню ему, и вы договоритесь о встрече. Когда ты сможешь предоставить волос этой чертовке?» «Да минут через 10», — пообещал Громов. «Видишь ли, денек она обитала у меня, пользовалась некоторыми принадлежностями, в том числе и расческой. Я видел, что на ней осталось несколько волосков». Вяликов вымученно улыбнулся. «Отлично. Сейчас позвоню ему. Парень живет недалеко от больницы, всего в 2 кварталах. Ты заедешь за ним? Потом вы отправитесь на квартиру, возьмете расческу и в лабораторию». Громов кивнул. «Да, так будет лучше всего. Тогда звоню». Вяликов еле-еле дотянулся до смартфона и вскоре разговаривал с Григорием, молодым 22-летним экспертом, бредившим работой в полиции. Закончив разговор, он снова устало откинулся на подушке. «Гриша будет ждать тебя на остановке. Ты сразу его узнаешь, такой высокий и тощий, подстриженный почти под ноль. Парень со своими тараканами в голове, что, впрочем, и свойственно всем талантливым людям. Коля, нужно вызвать полицию». Виталий встал с койки с беспокойным чувством. Негодяю удалось сбежать, и его дружки давно в курсе, что убийство провалилось. Медсестре и охраннику я не доверяю. «Не волнуйся. Вяликов опять набирал что-то на смартфоне. Я приглашу наших оперов. Ты же знаешь, полиции мне никто не может отказать. Слишком часто обращаются со своими проблемами». Он произнес всего несколько слов, просьба приехать звучала как приказ, потом положил телефон на стол с видом человека, выполнившего трудное поручение. «Сейчас примчатся Блохин и Майстренко». Виталий улыбнулся, вспомнив качков-оперативников, против которых не мог устоять ни один преступник. Своими не очень честными и туманными методами обращения с нарушителями они добивались раскрываемости преступлений. И он сам частенько прибегал к их помощи, когда был уверен в чьей-либо виновности. «Ну, тогда я за тебя спокоен». «Я сам за себя спокоен», — хихикнул Николай и прислушался. Под окном припарковалась машина. Из нее вышли, судя по громким голосам, двое мужчин. «Узнаю наших», — с улыбкой произнес Громов. «Майстренко орет в любом месте, его трудно с кем-то спутать». «Кто тут что сказал про Майстренко?» В палату ввалился здоровенный парень баскетбольного роста, лет 35, с короткой стрижкой, с грубым бычьим лицом и кулачищами с голову годовалого теленка. «Извини, Пашуня», — само вырвалось, — покаянно отозвался Виталий. «Тебе можно все, потому что я тебя люблю». Павел с чувством пожал Громову руку, стараясь не причинить боль, но косточки все равно хрустнули. «А где твой напарник Федя?» — поинтересовался Вяликов. «Отчитывает охранника за отвратительную работу», — пояснил Майстренко и плюхнулся на соседнюю пустую койку, издавшую жалобный визг. «Это надо же! Нашего парня чуть не угрохали в больнице!» «Мне кажется, после этой беседы охраннику самому потребуется госпитализация», — констатировал Вяликов. Павел уселся поудобнее, насколько позволяла кашлявшая и плакавшая койка. «Ну, рассказывай, дружок, что с тобой приключилось?» «С ним приключилось все из-за меня», — вставил Громов. «Это долгая история, мне нужно ехать». «Ну, ты обращайся, если что», — Майстренко дружески подмигнул. «Ты хороший парень и прекрасный полицейский. Твой уход — самое настоящее недоразумение. Я надеюсь, все уладится, и мы еще поработаем вместе. Посмотрим». Виталию не хотелось говорить о том, что он никогда не простит свой уход начальству. Столько сделано, столько выполнено, а его выбросили как ненужную вещь из-за ребят, имевших хорошие связи. Да, после такого можно вернуться, но только при другом руководителе. С полковником Нечитайло он работать не будет. «Ну, бывайте, ребята, звоните». «И ты позвони». В глазах Вяликова загорелся интерес. «Буду ждать. Обязательно». Выйдя в коридор, Громов с удовольствием увидел Блохина, такого же качка, как Майстренко, трясшего за ворот перепуганного до смерти охранника. Впрочем, вскоре удовольствие сменилось грустью. Неужели некоторые люди так и не научатся нормально работать на местах? Кто-то из них ссылается на маленькую зарплату. «Ну тогда брось работу и найди другую, а свое место оставь для того, кто захочет трудиться добросовестно». Грустно, грустно. Кажется, что-то вроде этого говорил Антон Павлович Чехов. Быстро взбежав по лестнице, Громов уселся в машину и поехал по дороге к остановке, находившейся в двух кварталах. Он не сомневался, что стажер уже ждал его, беспокоясь, почему друга Вяликова так долго нет. И действительно, у обочины маячила высокая худая фигура в широких брюках. В свете фонаря блестела почти лысая голова, и Виталий подумал, что у этого парня своеобразное представление о моде. Он притормозил у тротуара, и Григорий, ничего не спрашивая, словно заранее зная, что за ним приедет «Фольксваген», впрочем, может, так оно и было, залез на пассажирское сиденье рядом с Виталием и протянул ему худую голую руку, поросшую редкими рыжеватыми волосами. «Григорий». «А вы Виталий?» «Да». Детектив крепко пожал ладонь эксперта. «Мне рекомендовали вас с самой хорошей стороны. Давайте без церемоний. Лицо Григория поражало гладкой светлой кожей. Такая встречается у альбиносов, однако глаза парня были не красные, а обычные, серые, с золотистыми крапинками. «Говори мне ты, пожалуйста. Мы не работаем вместе. Ты не мой начальник, я не твой. И нечего играть в вежливость». «Как пожелаешь», — отозвался Громов, удивленный его смелостью. «Тогда сразу к делу, дорогой Гриша. Ты ведь позволишь себя так называть?» Парень даже не усмехнулся. Его гладкое лицо приняло заинтересованное выражение. «Я весь внимание. Сейчас мы отправимся ко мне на квартиру, и я возьму кое-какой материал», — пояснил Виталий. «А потом держим путь в твою лабораторию. Она действительно твоя на время отсутствия Николая?» Гриша кивнул без гордости. «Действительно». «Тогда перед тобой стоит простая задача», — продолжал детектив. «Нужно установить родство двух персон и посмотреть ДНК одной блондинки. Вяликов наверняка сказал тебе, где все это у него хранится». «Конечно», — кивнул парень. «Поехали». Виталию понравилась его деловитость. Он не любил болтунов, не считал их людьми дела, хотя и среди них попадались дельные люди. Гриша казался ему знающим экспертом, причем таким же дотошным, как и его наставник Вяликов. Хорошо, если он не ошибался. В своей квартире Громов долго не задержался. Расческа с клоком черных волос лежала на стиральной машине. Лже-Мария не отличалась аккуратностью и даже не убрала с расчески остатки своих косм. Впрочем, сейчас он был ей благодарен. Если бы бедняжка знала, что ее материал потребуется еще раз. От дяди осталась зубная щетка. Как-то он оставался ночевать у Виталия. Полмесяца назад, когда Леонид устроил в доме вечеринку. На всякий случай, даже не понимая зачем, детектив прихватил письмо Марины, хранившееся у него. Он так и не отдал его Вадиму, вернувшись из Приморска. Когда молодые люди приехали в полицию, оба кивнули дежурному немолодому капитану Виктору Корневу, обрадовавшемуся появлению Виталия. «Здравствуй, дорогой!» — он с удовольствием протянул ему руку. «Какими судьбами? Уж не взыграла ли совесть у нашего начальника?» Громов поморщился. «Может быть, и взыграла бы, если бы была. Но за ее отсутствием взыграть нечему. Нет, я у вас в гостях. Нужно сделать кое-какие анализы, касающиеся моей новой работы». Гриша любезно согласился мне помочь. «В нашем отделе тебе поможет любой», — откликнулся Виктор. «Только позови. Ну ладно, не буду донимать тебя расспросами. Обещай как-нибудь зайти и выпить с нами бутылочку хорошего вина». «Обещаю». Громов отвел глаза. Виктор не знал, не понимал, как больно заходить ему в здание, где он проработал 10 лет. Нет, если ему захочется посидеть с ребятами, он пригласит их в соседнее кафе. «Ты идешь?» Виталий не заметил, как отстал от верзилы Григория. Тот шагал, как дядя Степа, покрывая расстояние с неимоверной быстротой, и вскоре чуткий нос Громова уловил специфический запах лаборатории. Парень отпер дверь и пригласил детектива войти. «Садись рядом со мной. Будешь водить меня в курс дела, если понадобится. А пока давай свой генетический материал». Виталий сунул ему волосы и щетку. Гриша сложил их в пробирки, накапал какой-то жидкости и отставил в сторону. «Постараюсь сделать быстрее, но денек это займет», — сказал он. «Теперь давай посмотрим файл с описанием генетического материала блондинки». «Да, все в порядке. Ее ДНК в целости и сохранности. На всякий случай сравню его с тем материалом, который ты мне предоставил. Ну, на всякий пожарный». Виталий вытащил из кармана письмо Марины и положил перед молодым экспертом. «А что ты скажешь про это?» «А что ты хочешь знать?» Вопросом на вопрос ответил парень и взял письмо в руки. «В институте я интересовался особенностями почерка и смело отвечаю, что это писала женщина. «Для меня сие не секрет», — отозвался Виталий и почесал нос. «Можно еще что-либо из него выжать?» «Попробуем». Григорий взял пузырек с какой-то прозрачной жидкостью, немного набрал в пипетку и капнул на строки, почти не расплывшиеся. «Когда вы получили это письмо?» — поинтересовался он у детектива. Виталий замялся. «Видишь ли, тут такая история. Письмо получил дед, который не отдал его моему отцу, а оставил у себя, и оно пролежало в его старом доме лет 10». Эксперт усмехнулся и покачал головой. «Поверь мне, мой друг, ему нет 10 лет. Оно написано от силы месяц назад». «Но чернила», — пытался возразить Громов, но Григорий предостерегающе поднял костлявую руку. «Чернила искусственно состарены. Кто-то хорошо с ними поработал, кто-то знавший, кому обратиться за помощью». Детектив почувствовал, как пересохло во рту. Его семью развели. Развели как самых последних лохов. Кажется, так сейчас любят выражаться. «А что, лохи и есть? Даже подлинность письма проверить не удосужились. Правильно его из полиции турнули. Хоть бы как у бывшего правоохранителя какие-то сомнения зародились. Так нет же! Поверил дяде. А на деле оказалось, Марина Собченко не писала Вадиму Сергеевичу об их дочери. И он говорил, что это было не в ее характере. Однако сейчас главным было другое. Дочь его дяди, его двоюродная сестра, действительно существовала. И кто-то сообщил об этом ее родному отцу». Григорий внимательно смотрел в лицо своего собеседника, которое то бледнело, то краснело, то покрывалось пятнами от лиловых до фиолетовых. «Это все, чем я могу тебе сегодня помочь», — проговорил он. «Слушай, поезжай домой. Завтра жду тебя к вечеру. Раньше не получится». «К вечеру так к вечеру». Виталий раздумывал, что бы такое сказать Свете. Сообщить ли ей всю правду и попросить снова пригласить Тамару и потлатых байкеров, либо подождать результатов теста. Сев в машину, он так и не принял решение и быстро поехал домой. Оказавшись в квартире, он чихнул от накопившейся пыли, которую уже давно не вытирал, занятый другими делами, и, приняв душ, замертво упал на постель, забыв поужинать. Виталий редко видел сны и радовался этому. Он боялся, что приснятся родители, и он постоянно будет вспоминать то безоблачное время, когда в их семье еще не было смертей. Однако сегодня ему приснилась мама. Она села возле него на постели, погладила курчавые волосы, провела по щеке рукой и грустно улыбнулась. «Мне так тебя не хватает», — прошептал Громов и потянулся к женщине, но она исчезла, словно бесплотная тень. Проснувшись, Виталий плеснул в стакан минеральную воду. Он предпочитал с газом, считая, что такая вода лучше утоляет жажду, но его дорогая сестричка оставила бутылку боржоми открытой, и пришлось довольствоваться теплой солоноватой жидкостью. «Мама! Мамочка! Ты же никогда не приходила ко мне!» Виталий взглянул на фотографию белокурой женщины в траурной рамке. «Что ты хотела мне сказать? О чем предупредить?» На эти вопросы не было ответа. Громов снова улегся, но сон долго не шел, и молодой человек задремал лишь под утро.